Растворились птицы перелетные, растворясь в небесной вышине. И остались мне снега холодные, дождь и слякоть, все досталось мне. Колея, что тянется из прошлого, не дает свернуть на небеса. Все дороги снегом запорошены, и поля в сугробах, и леса. Птицы разлетелись и в безмолвии смотрит на меня с небес звезда. Что гадать, далеко ли, надолго ли? Разлетелись птицы кто куда.